Глава 16. Сташевский. Да, всю информацию на него нарой. Он не должен быть чистеньким. Нутро у него точно с гнильцой. Наверняка там много тайн, которые могут всплыть и подмочить репутацию. Ты хочешь, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов? Именно. Либо же обнародовать то, что оставит его с задницей в луже. Я тебя понял, Герман Леонович. Что-то еще? Пока все. Буду ждать информацию. До связи. Я завершил разговор с начальником безопасности и тут же набрал своего финансиста. Слушаю, Герман Леонович. Виктория Львовна, как дела обстоят со сметой? Почти готова. Думаю, смогу прислать вам в течение часа. Спасибо. Жду. Убрал телефон в карман и вернулся в кабинет Катерины. Она была занята заполнением какого-то журнала. Красивая, ранимая и очень задумчивая. Я улыбнулся ее вовлеченности и костяшками пальцев постучал по косяку. «Ой!» — отвлеклась от журнала, заправляя прядь волос за ухо. «Прости, я увлеклась». «Как дела?» «Хорошо. Практически заканчиваю заполнять документы. Подвожу итоги года». Изучаю отчеты, которые принесла Светлана Семеновна. Я прошел в кабинет и пересел на стул напротив Кати. Она волновалась. Это было заметно. Неужели стесняется меня? Ты закончила со списками, о которых я просил? Да, вот они. Она передала мне папку, которую я собирался посмотреть в ближайшее время. Сегодня будет закупка подарков на 19 число. Завтра все привезут. Спасибо тебе. Отблагодаришь меня присутствием за ужином. Договорились? Хорошо. Смущенно потупила взгляд. В 20-х числах приедет газовщик. Посмотреть фронт работы. После новогодних каникул мы привезем вам электрические батареи, пока будут ремонтировать котельную. Думаю, много времени не займет. Конечно, подобным ремонтом заниматься желательно летом. Но у вас очень небезопасная система. Может, что-то случится? Кто знает. Лучше обезопасить детей. Удивительно, что твой муж не занимался этим. Катерина поправила волосы и откинулась на спинку стула. Нужно похлопотать над ремонтом ее кабинета. Вся мебель старая, неудобная, а девушка часами сидит за столом, занимаясь работой. Нужны удобства и комфорт. Он, конечно, выделял деньги на детский дом. Но не настолько, чтобы мы проводили ремонт котельной или комнат. Значит, нужно этим заняться. Но уже после праздников. Спасибо тебе за все. Для меня сейчас очень важна финансовая помощь. Кать, я протянул руку, желая, чтобы она доверилась, и вложила в нее свою ладонь. Расскажи, что тебя еще тревожит. Она пожевала губы и выдохнула. Ей было неудобно. И мне нужно было с этим что-то делать. К моему удивлению, она вложила руку, которую я сразу же мягко сжал. «Это личное, Герман. Оно не касается работы». «Это не значит, что я не хочу тебе помочь. Наоборот, я желаю это сделать. Ты можешь мне довериться». «Как гарантия». Я склонил голову, улыбаясь ей. «Мой отец оторвет мне голову, если я тебя обижу». «Таких гарантий достаточно?» Катерина улыбнулась и прищурилась, не понимая, почему я так считаю. «Это он тебе сказал?» «Лично. Вчера по телефону». «Почему?» «Вероятно, из-за твоей тети. Ты, кстати, выяснила, откуда они знакомы?» «Не моя тайна. Интересуйся у отца». «Согласен. Так что там у тебя за проблема? Поделишься?» «Ох, Герман, режешь без ножа». Она поднялась из-за стола и, обняв себя за плечи, прошла к окну. Я же своим цепким взглядом отметил, что окна здесь тоже допотопные. «У меня отец болен. Редкое неврологическое заболевание. Он лежит, и чтобы его поднять, нужна безумно дорогая операция. Конечно, никто не говорит о полном восстановлении. Болезнь не отступит до конца, но здоровье можно будет поддерживать. Опять же, с бешеной суммой каждые полгода. Сейчас он тоже на дорогих препаратах. Но если ему не помочь, он... Катя резко обернулась и посмотрела на меня с болью в глазах. «Невыносимо сложно видеть, как твой родной человек умирает, и не иметь возможности ему помочь. Сколько стоит лечение?» «Вплоть до 50 миллионов. Это кошмарная сумма». «Да, сумма действительно огромная. Но если она может спасти жизнь человека...» «Ты можешь прислать мне все справки, выписки, диагнозы врачей?» «Могу. Но какой в этом смысл?» «Смысл есть всегда, Катерина. Я подошел к ней и перехватил за локти, чувствуя, как она дрожит. Я пообщаюсь со знакомым специалистом. Потом поделюсь выводами». «Герман». «За ужин, Катерина. За ужин».